Гаврила Ардальёныч именно начинал в этом роде, но только что еще начинал. Долго еще предстояло ему куролесить. Глубокое, беспрерывное самоощущение своей бесталанности и в то же время непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший, сильно поранили его сердце, даже чуть ли не еще с отроческого возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями и, кажется, даже так и родившийся, с раздраженными нервами. Порывчатость своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться он готов был иногда на самый безрассудный скачок, но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы при случае на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого. Но как нарочно, только что доходило до черты, и он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела. На маленькое низкое дело он, впрочем, всегда готов был согласиться. С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедность и на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то, что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли покамест главную опорную точку и его карьеры. Поступив к Япончину, он немедленно сказал себе: «Коли подлечить, так уж подлечить до конца, лишь бы выиграть», и почти никогда не подлечил до конца. Да и почему он вообразил, что ему непременно надо будет подлечить? Аглаи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дело, а тянул его на всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение всего в деньгах. Подлечить так подлечить, повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом. Уж коли подлечить, так уж доходить до верхушки, ободрял он себя поминутно. Рутина в этих случаях оробеет, а мы не оробеем.